Валяться — это единственное, на что я был способен. Качка в конец измотала меня. Но вот щелкнул динамик. В палубу ворвался шум моря, слышный с мостика. В треске и свисте возникли голоса сигнальщиков. И вахтенный офицер вдруг объявил: «Юнга С. Огурцов, заступить на ходовую вахту!» Оторвал я голову от рундука и тут же опустил ее снова. Кажется, не встать. В старом флоте таких, как я, били цепочкой. Лупцевали до тех пор, пока в острой боли человек не забывал о мучениях качки. Тогда он вставал и шел на вахту. Это жестоко, но другого выхода не было, ибо флот балласта не терпит. Каждый должен делать свое дело. А я встать не мог. Выходит, все мечты за борт? Неумолимая трансляция повторила: «Юнга С. Огурцов, тебя ждут на мостике». Я встал. Все дрожало и тряслось вокруг меня. В грохоте, в тумане. Пошел к трапу. Вот оно, море. В полном мраке неслись надо мною черные туши волн, среди которых совсем затерялся грозящий, казавшийся посреди стихии маленьким и хрупким. На срезе полубака торчали дула зенитных эрликонов. На их круглых барбетах с ног до головы, опутанные проводами телефонов, сидели зенитчики и медленно покрывались льдом. Сквозь рев ветра я расслышал, как они мне крикнули: «Рожна! Трапи! Ауна! Моет!» Это был самый опасный трап на эсминце, в том месте, которое часто мыла волна. Но его не миновать, если хочешь попасть на мостик. И я все-таки угодил под накат. И как меня не сорвало тогда с трапа, до сих пор не понимаю. С горечью моря во рту, мгновенно прознобленный ветром, я миновал еще 4 трапа и выбрался на платформу мостика. Вот где качало. Внизу-то шуточки детский лепет. Амплитуда колебаний мостика была гораздо шире, нежели в низах корабля. Под забрызганным стеклом бесновато гуляла стрелка кренометра. Дойдет до упора и онемеет там, словно застряла. Сильный крен. Возле визира с ночными светофильтрами, проглядывая перед собой мрак и ненастье ночи, согнулся вахтенный офицер. По крыльям мостика цеплялись, чтобы не упорхнуть за борт, сигнальщики. С высоты мостика эсминец был похож на узкое длинное веретено, пронзающее бешеный хаос воды и холода. Сверху особенно заметно, как его стальной корпус прогибается на волне, словно клинок. Согнешь его, но не сломаешь. Я шагнул в ходовую рубку и только здесь обнаружил свет. От картушки репитера исходило слабое сияние. Под маскировочным колпаком зябко вздрагивала черта нашего курса. Курядов стоял за манипуляторами, а в углу рубки были свалены какие-то тулупы. Порывом крена меня так и швырнуло на эту гору овчин. А из груды тулупов раздался сонный голос командира эсминца: «Что вы там? Или ноги уже не держат?» Курядов цыкнул на меня: «Дай поспать человеку», после чего уступил мне манипуляторы. «Забирай у меня эсминец», — сказал он. «Сдаю курс в 92 градуса. Волна лупит нас в правую скулу, учти это». Руками в варежках я обхватил рукоятки и вахту принял. «Есть 92, есть по правой скуле, учту». Старшина из рубки не ушел, поправляя мои движения. «Если станешь психовать, это сразу отразится на курсе. Эсминец дама очень нервная и начнет рыскать». Что я видел сейчас? Передо мною качался затемненный экран ночи, на котором стихия прокручивала один и тот же бесконечный фильм. На фоне черноты и гула волн иногда вырисовывался острый нож полубака эсминца, который упрямо резал волну. Два боковых орудия прижали свои стволы к самой палубе, чтобы в дуло пушек не набралась вода. Приучить